Стоп, куда тебя снова унесло, Казума? Ты что мне предлагаешь использовать? И тут же задумался, согласно профессиональной привычке. Хотя это может быть эффективно, но нет, все не то. А, короче, забей. Все, я пошел. Айнс, выдавав себе очередной фейспалм, наконец направился вниз по холму. Ха-ха-ха, обязательно победи, Аники, ты лучший. Догнал его хохот парня. Знай, что без тебя я точно тут сойду с ума. Поэтому если помрешь, буду доставать Акву, пока она не вернет тебя с того света. Имей в виду, у нее есть связи для этого, Аники. Айнс поднял кулак вверх, и уже не оборачиваясь продолжил путь, одновременно думая про себя, каково это, когда богиня попробует вернуть с того света нежить. Даже Айнзу было немного интересно, что из этого получится. Казума тоже не переставал удивлять, у парня явно был потенциал, и с такими прогрессивными идеями может далеко пойти, даже туда, куда и Айнзу не дойти. Ладно, все это сейчас несущественно, предстояло сосредоточиться на главном деле, ведь кое в чем Казума все же был прав, путь предстоял непростой. С утра пораньше он уже отправил Рин за алыми девчонками, те должны встретиться с новым хилом, после найти извращенного танка, ну и наконец можно будет выдвигаться. Хотя нет, еще бы не помешало закупиться расходниками, жаль денег всего ничего, с одного задания по гоблинам немного осталось, может в гильдию стоит зайти, пробить дополнительные ресурсы. Впрочем нет, сейчас не до этого. Айнс быстро добрался до места сбора на площади. На улице едва светало, совсем рань, но это лучшее время, чтобы выходить. Девчонки толпились возле фонтана по центру, он уже мог их видеть, правда не всех, однако голоса мог разобрать. «Так ты наш новый жрец, это про тебя говорила Мегумин», — донесся голос воровки Крис. Оказывается, она тоже присутствовала. «Ага». Просьба Мегумин была очень неожиданна, но как я могла отказать этой милой Лолите? Айнс приближался, голоса усиливались. Странное дело, ему почему-то показался второй голос смутно знакомым. Вот как, запнулась Крис, кажется ее что-то нервировало. Зэ, знаешь, у тебя очень необычная ряса, я такой почти не видела в городе. Неудивительно, этот городок целиком погряз в пучине еретического учения, культа Рис. Но ничего, очень скоро это можно будет исправить. Ваша просьба пришлась как нельзя кстати. Я использую успех этого задания, чтобы основать здесь новую базу для истинного учения. Каким-то образом Айнзу все меньше и меньше нравился поток разговора. Но как такое могло быть? У него толком и не было знакомых жрецов, чтобы их какие слова вызывали такую реакцию. Истинного учения? Голос Крис, казалось, немного подрагивал. Ты только не говори, что ты из культа. Айнс уже подошел вплотную, чтобы увидеть, кто там разговаривает. Я Сесилия из культа Аксис. Приятно познакомиться. Яркая блондинка в голубом жреческом одеянии сверкала миловидной улыбкой. Одолеем мерзких демонов вместе. Во имя Аквы Самы. Ах, очередной фейспалм впечатался в лицо. Почему-то Айнзу очень захотелось утопиться прямо в местном фонтане. Глава 31. Религия и Айнс. Стоило Айнзу подойти к месту сбора, как внимание всех моментально сосредоточилось на нем. «Мастер! Сатору сама! Хозяин! Сузуки-сан!» — воскликнули девчонки, и Айнс поднял руку в приветствии. «Вижу, все собрались, отлично!» Он накинул их взглядом, особенно задержавшись на жрице, которую тут же решил проигнорировать для собственного спокойствия, и далее переместился на компанию воровки с крестоносцем. «Крис, ты тоже с нами?» «Неожиданно!» «Сузуки-сан!» Это прозвучало обидно даже для меня. Я все-таки тоже люблю этот город. И если Даркнесс участвует в сражении, значит и я пойду. Та тут же запротестовала. Вот как, извини, не хотел обидеть. Просто после вчерашнего ночного визита мне показалось, что ты не в восторге от этой идеи. Рад, что это не так. Твоя помощь нам пригодится. Вчерашнего ночного визита, Х4 девчонки синхронно повернули головки к цели. «Пожалуйста, не говорите так двусмысленно, Сузуки-сан», — запаниковала Крис и повернулась к девчонкам. «Мы просто обсуждали предстоящую охоту на демона, не было ничего, не смотрите на меня так». Ей с трудом удалось успокоить чересчур возбудившихся подруг. Впрочем, одна особа в жреческом одеянии не сильно интересовалась реакцией Крис, она, напротив, стала подозрительно виться вокруг Инза. Айнс ее, конечно, старательно игнорил, но та была излишне настойчива. «А я», заинтересованно залепетала блондинка, подобравшись вплотную к Инзу. «Так вы и есть тот самый воин-повелитель, что у всех на слуху». Ее пристальный взгляд, казалось, словно рентген, просачивался сквозь доспехи. «Господин, а мы с вами нигде не встречались, случайно?» Аинс продолжал ее тщательно игнорить, не собираясь сдаваться. «Так ладно, давайте выдвигаться, демон не будет жда». «А-а», вспомнила. Жрица вдруг воскликнула и сложила ладони в молитвенном жесте. «Вы же тот самый добрый господин, кто спас меня от неверующих еретиков этого города. Вы даже меня сопровождали до блаженной одинокой обители этого города, церкви Аксис, и собирались вступить в культ Великой Аквасамы, но вдруг вмешались еретики церкви Рис, помешали, и мы вынуждены были расстаться». Все это она проговорила на одном дыхании, распаляясь с каждым сказанным словом. «Это точно провидение Аквасама, что мы встретились вновь, господин». Девчонки вдруг с удивлением воззрились на Аинза. Аинз легко мог прочитать шок в их расширенных глазах. «Мастер, вы знакомы?» — продолжила Мегумин. «Еще бы мы не были знакомы. Мы практически товарищи-последователи одной веры». Жрица внезапно выхватила из-за пазухи листовку с бланком. «Давайте-ка быстренько закрепим наше воссоединение вашим присоединением к нашему культу Аксис, господин». Хор девчонок усилился. «Это правда, мастер?» — с жалостью в глазах смотрела на него Мегумин. «Нет, неправда. Не смотрите на меня так. Никакие мы не товарищи-последователи». Аинс рефлекторно отступил и принялся оправдываться. «И вообще все было не так. Я действительно ей помог, когда наткнулся на нее в переулке. Она подвернула ногу и попросила ее отнести в церковь Аксис. Я согласился и в процессе. Ах, в процессе он лапал мое невинное и нежное тело красавицы-жрицы столько, сколько заблагорассудится». Та вдруг закатила глаза и обняла себя руками, подрагивая телом. «Ах, а сколько мне стоило сил убедить этого варвара, что это не выход, и приобщить его к истинной вере. Нет, все было снова не так». Аинс уже откровенно паниковал. Холодный пот залили его с головой. Его безупречная репутация, как никогда, висела на волоске. Эта сумасшедшая вдруг заголосила на всю улицу, что ее якобы домогаются, но все было не так. Она шантажировала меня, лишь бы я вступил в культ. Лишь после того, как последователи Рис, еретики мерзкой Рис, разделили нас. Но вот мы вновь сошлись, благодаря милости Аквасамы. Все-таки лишь ее провидение способно спасти наши заблудшие души. Жрица практически навалилась на Аинза. Ну же, господин, подписывайте. Вступайте в великолепный культ Аксис, и тогда ни один демон перед нами не устоит. Девчонки безмолвно пялились на эту сцену. И неудивительно, впервые они видели в таком положении самого воина-повелителя. Впрочем, осуждающим взглядов не было, напротив, многие выражали жалость и молчаливое понимание. «А-а-а, да сколько можно?» Аинзу хотелось убежать. Он повернулся к девчонкам. «Мегумин». «Да-да, мастер», — запинаясь, ответила та. «Ты где ее только достала?» «Я, конечно, говорил, что нам нужен хил, но уж лучше тогда обойтись зельями, нежели это». «Это», — глаза Мегумин вдруг забегали туда-сюда, а пот полил ручьем. «Я правда не думала, что все будет так. Сесилия как раз говорила, что получила провидение от своей богини, и она сама заинтересована в том, чтобы уничтожить демона. Вот я и предложила ей присоединиться к нам». «Провидение? Какое еще провидение?» Аинс нахмурился. «Что-то еще новенькое из божественных штучек. Ах, это было поистине провидение». Все последователи культа Акис слышали величественный голос Аквасамы. Жрица снова сложила руки в молитвенном жесте. Он гласил: «Слушай сюда, мой последователь. Тебе выпала честь оказать помощь самой богине Акве, которой покланяешься. Поэтому не могли бы вы занять, пожалуйста, немного денег?» Та закончила фразу. Ее глаза в этот момент практически слезились от экстаза. Вот что произнесла Аква сама, и все последователи истинной религии слышали это. Аинс, кажется, окаменел в этот момент. Неудивительно, ведь эти слова показались ему очень-очень знакомыми. Несомненно, это было божественное провидение. «И вот я выполняю здесь задание нашего высшего духовенства, чтобы помочь великой богине». Ни у кого не было слов, даже у самого Аинза. И неудивительно, учитывая, что это было за откровение, ведь он сам своими ушами слышал это самое провидение, прямиком из уст одной недобогини, что сейчас отходит в стойле после ночного хмельного угара. Мы все гадали, что же может означать это послание. И вот, когда я прибыла в этот город, то узнала, что злобный демон достает мирных жителей города, а одна из главных заповедей церкви Аксис гласит: «Смерть демонам». И моя миссия здесь стала очевидной — помощь в истреблении демона. та закончила с сияющими глазами. Аин смог лишь устало вздохнуть на эту исповедь. Пора было заканчивать этот фарс. Я, конечно, ценю твое желание помочь, но я не уверен, что мы сработаемся, как группа, поэтому, но не успел Аин закончить вежливым отказом. Мастер, Сесилия решила проспонсировать нашу вылазку. Вдруг вмешалась Мегумин. Расходники, которые мы сейчас закупили по большей части на ее средства. Что, правда? Аинс вдруг повернулся к ней. И на сколько? 10 миллионов. Мастер, сколько? В шоке воскликнул Аинс. 10 миллионов, мастер. Мегумин указала на Юн-Юн, которая держала обильный мешок в руках. Мы смогли закупить все, что вы указали в списке, мастер, и даже больше. Получилось даже добыть редкие магические свитки, производство из нашей деревни, качество гарантировано. С этим у нас будет большое преимущество в предстоящей битве. Аинс в шоке повернулся к жрице и уже по-новому посмотрел на нее. Покараем, демонов, во имя Аквысамы, Техе, та махнула кулачком, одновременно пытаясь мило улыбаться, высунув язычок. Аинзу предстояло сделать новую переоценку известного культа. Похоже, и от этих фанатиков могла быть польза. В конце концов, они выдвинулись в путь, направляясь к выходу из города. Как бы Аинзу не хотелось выкинуть и группы ярую последовательницу бесполезногини, но та неожиданно сделала существенный вклад в предстоящее дело. С расходниками на такую сумму его шансы в противостоянии с демоном заметно возрастали. Оставалось только надеяться, что присутствие в группе такого особенного хила принесет хоть какую дополнительную пользу. Да что же происходит в этом мире? Вроде бы и удача улыбнулась, а снова с вывертом и непонятно, что с этим делать. Интересно, это и есть работа отрицательной удачи? Рин, ты была в гильдии? Что тебе там сказали по моему заказу? Аинс подозвал Енатиху к себе. Луна-сан сказала, что на выходе из города предоставит всю информацию, что вы запрашивали, Сатору сама. Вот как? Ну что же, это радует. Только почему она сразу не отдала ее тебе? Аинс задумался. Может, боялась утечки? Не хотела, чтобы ее кто-то видел? Ладно, как бы то ни было, сейчас узнаем. Так они и добрались до окраины города. И стоило им завернуть к вратам выхода, как, слава, воину-повелителю, защитник-повелитель лучший, это наш герой-повелитель. Тут же раздались голоса со всех сторон, не успели они что-то понять, как их окружили авантюристы всех мастей, так это группа героя-повелителя, их семеро, это лучшая семерка Акселя, и все девушки боевой гарем-повелителя, слава гарему-повелителя. Девчонки тут же засмущались и покраснели от такого обильного внимания, и лишь жрица не потерялась, между делом всучивая обступившим ее фоном некие листовки. «Да что тут еще за...» — начал Лайнс. «Вы тут, Сузуки-сан. Вот информация, о которой просили». Сбоку появилась Луна и всучила ему запечатанный пергаментный свиток. «Луна-сан, спасибо, конечно. Но что тут происха? Все они понимают, насколько сложное задание вам предстоит. Противник, по самым скромным оценкам на уровне самих генералов-демонов, они понимают, что будут для вас лишь обузой, поэтому захотели поддержать вас хоть так, чтобы вы, Сузуки-сан, знали, что все они благодарны вам. Пожалуйста, одолейте этого демона, Сузуки-сан, и тогда в наш городок Аксель снова вернется мир». Улыбка Луны так и светилась радостью. «Вы теперь их настоящий герой». Аинс молча принял свиток из рук Луны и, не говоря ни слова, направился на выход. Девчонки старались не отставать. «Удачи, Сузуки-сан, да благословит вас, Ирис сама». Голос Луны разнесся в толпе. «Да благословит вас удача, Ирис сама!» Толпа заголосила вдогонку, стоило им выйти за ворота. «Бип!» Раздался знакомый системный звуковой сигнал в голове. «Внимание! Зафиксировано божественное вмешательство! Множество разумных желают вам всяческих благ, и боги этого мира решили ответить на их молитвы. Эффект удача избранника трансформируется в удачу героя. Удача! Минус 100! Все, что мог Аинс!» Пялится полупустым взглядом на вылезшую надпись. У него вдруг возникло резкое желание переговорить с местными богами. Причем имея под боком все силы Назарика для весомости аргументов и ответной благодарности. Глава 32. Искушенная западня. Демоны – существа, принадлежащие различным слоям инфернального плана. Сильнейшие из них, архидемоны, всегда доставляли проблем даже в Игдрасиле. Чтобы завалить даже одного из них – необходимо было организовывать полноценный рейд, это босс-монстры экстра-класса. У демонов, как расы, всегда было множество преимуществ, и даже если отставить в сторону сильнейших монстров из них, то следующие, кто представляли наибольшую угрозу, это высшие демоны. Они обладают не только высокими физическими характеристиками, но и мощным магическим потенциалом, будучи прекрасно сбалансированными гибридами воинских и магических классов. Многие из игроков предпочитали играть именно за расу демонов, если хотели прокачать такого гибрида. И высшие демоны были своего рода универсальными существами, которые сочетают в себе лучшие качества своей расы. Айнс прекрасно понимал эти аспекты, потому что у самого в подчинении хватало подобных существ в собственном филиале ада, на 7 этаже великой гробницы Назарик. Наиболее яркие представители из его подданных – это демоны смертных грехов, находящиеся в прямом подчинении Демиурга. У всех из них имеются свои особенности и специализация, и среди них есть демон, называемый «Лорд Гнева». Он наиболее близок по способностям к предстоящему противнику, поэтому у Айнза было неплохое представление о том, чего стоит ожидать. И эти ожидания были отнюдь не положительными, ведь этот тип демона был способен доставить неприятности даже для его истинной инкарнации, что уж говорить о текущей. Хотя не совсем так, уровень текущего противника, конечно, не дотягивал до истинного лорда гнева, но сейчас Айнзу с лихвой могло хватить и этого. В любом случае, бой предстоял непростой и необходимо было разработать действенную стратегию. Какие же нюансы необходимо учитывать в первую очередь? Во-первых, старая тактика гарантированно не сработает. В этот раз магия взрыва бессильна. Почему? Потому что любой уважающий себя игрок тут же продумает контрмеры аспектом, которым проиграл в прошлый раз. Не было причин полагать, что демон этого не сделает. К тому же, магию взрыва не так уж трудно обезвредить, а Айнс сам знал достаточно слабостей, и ему даже было интересно, что же демон предпримет для этого. Впрочем, не все так плохо. Пусть сама магия наверняка будет обезврежена, но как отвлекающий фактор ее все равно можно будет использовать. Пока Мегумин в строю, демон вынужден будет отвлекаться и уделять ей внимание, и как раз это Айнс думал использовать. Во-вторых, если старая тактика не сработает, то нужен новый козырь. С этим, благо, стало получше. Поглощенный божественный артефакт открыл новые способности, у которых имелись очень интересные эффекты. Тем не менее, не стоит на них слишком полагаться, стоит оставить это как оружие последнего шанса и применять ровно в тот момент, когда для этого будут созданы наиболее подходящие условия, чтобы у противника не было и шанса улизнуть. Потому что если это произойдет, то совершенно неизвестно, как быть в следующий раз, когда он вернется и будет уже осведомлен о новых возможностях. Этот исход событий необходимо предотвратить любой ценой. В-третьих, Айнзу необходимо будет разобраться с демоном самому. Девчонок нельзя подпускать к нему, слишком уж они неопытны. Вообще, даже в одиночку было бы проще пойти, но в текущей ситуации не все так просто. Демон откуда-то набрал целую армию миньонов, и с ними надо что-то делать. Здесь Айнз в одиночку никак не справится с его-то низким уровнем. Поэтому необходимо, чтобы они взяли на себя эту армию мяса, пока Айнс не разберется с главным рогатиком. Также не стоит забывать еще об одном важном аспекте: демон согласно договору не способен причинить им прямой вред. Магия договора – особая магия демонов, которую не в силах нарушить даже они сами, расовые особенности. Однако может нарушить и нельзя, но обойти вполне, в этом они настоящие мастера. Айнзу было очень интересно, как демон собирается обойти это ограничение. То, что он это сможет сделать, у Айнза не было сомнений, но пока ограничения еще действуют, этим можно было воспользоваться. В остальном, вопрос стоял в том, как правильно распределить обязанности и ресурсы среди группы. Благодаря спонсорству от одной жрицы, из культа недобогини, расходников у них теперь хватало. Айнз уже успел просмотреть, чего там набрали девчонки, и сказать по правде был впечатлен. Казалось, они грабанули чей-то магазин магических артефактов, разнообразие впечатляло. Мало того, что было в достатке различных зелий, так еще присутствовали различные магические камни и свитки с промежуточной магией, и даже несколько с продвинутой магией. Все это добро производства из родной деревни Алых Демонов, они же объяснили принципы действий некоторых из них. В общем, принцип использования свитков и камней не сильно отличался от Игдрасиля. Что касается обязанностей, то дело обстоит так. Мегумин, главная ударная, отвлекающая сила, она будет начинать читать заклинание взрыва по сигналу Айнза. Рин и Юн-Юн, основная атакующая магическая сила, их универсальность заклинаний можно использовать, чтобы разбираться с основными силами демона. Даркнесс, танк группы, ее основная задача, очевидно, защищать девчонок, и Айнс уже было проверил, как хорошо она могла бы это делать, правда стоило начать проверку, он тут же пожалел об этом, о произошедшем в этот период он будет молчать до конца дней. Впрочем, защитные способности рыцарши действительно впечатляли. Воровка Крис будет выступать в качестве разведки и бойца задней линии, действуя по своему усмотрению. Ну а что касается Хила, честно, Айнзу вообще не хотелось касаться этой особы, но делать было нечего, надо использовать, что есть, поэтому пока просто приставил ее к алым девчонкам, та сейчас могла использовать из навыков лишь Хила и благословение. Не густо и с одной недобогиней по силе навыков не сравнить, но все же лучше, чем ничего. Ах да, есть еще один секретный козырь, честно выдаенный с утра с одной голубовласки. Штука и правда эффективная против любых существ с отрицательной кармой, но для применения этого тоже нужно будет найти момент. Интересно, что сказала бы Сесилия, узная она, кому принадлежит эта священная субстанция. В остальном, на этом все. В данный момент они направлялись в лес, на обозначенное место по карте. Айнс еще вчера попросил гильдейских, чтобы те определили источник набегов демонических тварей. Это должно было быть нетрудно, учитывая, как те открыто действовали, и гильдия послала несколько групп на разведку. Луна с утра передала Айнзу информацию по этому поводу, с этим уже можно было действовать. Вы выделили, какими глазами остальные смотрели на нас, вдруг подала голос Мегумин, словно мы надежда всего города. Хотя, чего скрывать, ведь мы действительно последняя надежда Акселя. Никто не сможет справиться с этой ролью лучше моей магии взрыва. Городские наконец это поняли. Больше никто не посмеет писать на объявлениях набора в команду, нужны маги, но кроме тех, что используют магию взрыва. Очень скоро у них не останется выбора, как признать мои выдающиеся способности. Мегумин, твоя магия взрыва, да действительно сильная, но, пожалуйста, давай ты не будешь ее использовать бездумно, и иначе все закончится, как обычно. Ты разнесешь на кусочки бедных демонит, мы даже не успеем подружиться, ответила ей Юн-Юн. Что-что, дружба с демонами, я, как служительница культа Аксис, не могу закрыть на это глаза, вмешалась Сесилия. Только вступив в культ Аксис, ты сможешь очиститься от этих еретических мыслей. Она тут же сунула ей в руки листовку, а после: благословляю тебя на путь, избранная Квасамой. Ее руки засветились и оросили божественным светом Юн-Юн. Юн-Юн на это моментально заплакала, причитая: со мной никто больше не подружится. Ах, не волнуйтесь, если кто из демонов все же подойдет, ему не пробиться сквозь мою защиту. С нетерпением жду этого момента. Ах, тяжело задышала с румянцем на щеках рыцарша. Не снижайте бдительности, пожалуйста. Вы доставляете Сатору сама неприятности, вмешалась Рин. И лишь последняя в команде, воровка Крис, не проронила ни слова. Вместо этого она шла чуть впереди и прислушивалась к чему-то, после чего резко остановилась, развернулась по направлению к лесной опушке и кинулась туда, исчезая, используя навык скрытности, практически на ходу. Все застыли на месте. Они опомниться не успели, как Крис исчезла между деревьями, после чего оттуда раздалось: ага, попался, демон, вот тебе, теперь не улизнешь. Что-что, демон, ну наконец-то, я уже заждалась. Мегумин первая рванула вглубь чаще. Постой, Мегумин, не торопись, вдруг этот демон хороший. За ней бросилась Юн-Юн. Моя Лолита, куда же ты без своей сестренки? Некая жрица не отставала. Мгновение, и вот уже троица и след простыл. Те быстро исчезли меж деревьев. Только не снова, простонал Лайнс. Ему эта ситуация показалась ужасно знакомой. Почему же, интересно? Бегом за ним, не отстаем. Только бы делов наворотить не успели. Он вместе с Риной Даркнес скинулись в погоню. Не прошло и минуты, как они услышали из чащи новые голоса. «Держи ее, Юн-Юн-сан, не отпускай», — раздался паникующий голос Крис. «Нет, пусти меня, я должна на нее нажать». «Пусти же, говорю, Юн-Юн», а следом взволнованный Мегумин. «Нет, не надо, обязательно что-то снова случится. Вот всегда ты так, Мегумин». И, наконец, отчаянный Юн-Юн. «А как же иначе? Юн-Юн, как ты можешь называть себя алым демоном, если препятствуешь мне в такой момент? Очевидно же, если тут есть непонятная кнопка, ее необходимо нажать здесь и сейчас». Троица во главе с Айнзом вылетели на лесную полянку и увидели странную картину. Крис стояла посреди полянки, закрывая собой некий алтарь со связанным демоном на нем. Помимо алтаря рядом был постамент, на котором покоилась некая магическая конструкция с драгоценным камнем в центре. На алтаре сияла надпись: «Хочешь, чтобы случилось кое-что интересное? Нажми меня. Что здесь происходит?» Айнс тут же подошел, направился к ним. «Крис, что случилось? Не подпускайте их к алтарю, Сузуки-сан», ответила Крис, завязывая демона. «Он тут, чтобы», но она не успела договорить. «Ау, так это и есть странная кнопочка, что так хочет нажать моя Лолита». Вдруг перед алтарем появилась некая жрица. И правда, она так и искушает своим присутствием. Что же такого интересного должно случиться? Во имя Аквы самой я обязана это узнать. И раз. Пальчик жрицы нажал на камень. Тут же голубоватый свет из-под земли стал окутывать полянку. «А нет, быстрее хватайтесь за руки!» — прокричала Крис. Очень быстро она ухватилась за жрицу и Юн-Юн. Айнс же подлетела и схватил Мегумин, а за него уцепились рыцарь Шайрин. Вспышка. Обстановка моментально изменилась, лес сменился пещерой, деревья стали каменными стенами, однако вокруг стояла темень, ничего не было видно. Свет. Айнс тут же активировал один из приобретенных артефактов. Несколько светлячков появились в воздухе и взмыли под потолок. И то, что им открылось. «Га-га-га, вы и правда нажали ее, что и следовало ожидать от алых демонов. Вы, ребята, те еще приколисты». Мощный голос разнесся по пещере. «Ну что же, а вот и обещанная интересная штука. В прошлый раз мы с вами так и не сумели доиграть, так сделаем это сейчас, и на этот раз у нас будет полно времени. Вы мне все расскажите о моей владычице госпоже Вальбах». В конце пещеры возвышался очень знакомый всем демон, окидывая их тяжелым взглядом. И не один десятки, или даже сотни других, более мелких демонов окружали круг, в котором они появились. Очевидно, их телепортировало. Чертова удача. Только и смог выругаться Айнс. Глава 33. Начало ПВП. Какой подлый демон. Он поставил поистине дьявольски искушенную ловушку. Воскликнула Лали взрывоманичка. И не говори, даже я, служащая мудрейшей богине воды Аквисами, не могу не признать его хитрости. Подобной ловушки невозможно было избежать. Горячо добавила некая жрица. О чем вы двое вообще говорите? Я же с самого начала говорила, что это ловушка. Так и знала, что снова произойдет нечто подобное. Запричитала Юн-Юн. Рин уже надоела эта клоунада. Кто бы что ни задумал, а Сатору сама все равно обратит все его планы в пыль. Ни один демон не уйдет отсюда живым. Гордо воскликнула Инатиха. Ах-ах, сколько же тут демонов. Мне уже не терпится почувствовать, каким испытанием они подвергнут мое невинное и молодое рыцарское тело. То есть я хотела сказать, что обязательно всех защищу, никто не сможет пройти мимо меня. Не стесняйтесь использовать меня в роли мясного щита или приманки. Некая рыцарша возбужденно заголосила. Ах-ха, хватит уже вам. Что сделано, то сделано. Теперь нам надо думать, как выбраться из всего этого, подала голос более спокойная Крис, со вздохом массируя лоб. Кажется, у Айнза все-таки были единомышленники. Что же касается самого Айнза, слушая их разговор, его рука так и тянулась, чтобы подарить себе очередной фейспалм. Тем не менее, внутри он не был так уж удивлен, возможно, подсознательно ожидал чего-то подобного. Этот мир был, как всегда, в своем репертуаре. Или дело было все-таки в его великолепной удаче, но ситуация по-прежнему нехорошая. «Сузуки-сан, что нам делать?» — Крис спросил Айнза, и все повернулись к нему. И правда, что же делать? Ситуация действительно была нехорошая. Судя по окружающей обстановке, их телепортировало куда-то в пещеру, или даже в подземелье. Это полностью закрытое пространство, а значит, магия Мегумин бесполезна. Если она скастует свой взрыв, их просто завалит. Вот значит, какой способ выбрал демон, чтобы запечатать магию Мегумин. Ну что же, Айнс вынужден был признать, что у него это неплохо удалось. Более того, роль приманки, которую ей подготовил Айнс, также невозможно будет использовать, потому что напугать так никого не выйдет, если, конечно, не решат, что они самоубийцы. Плюс к этому их полностью окружили. На взгляд Айнза демонов тут было не менее сотни, все были особями низшего уровня, но их количество внушало, именно они будут их основными противниками. Что касается самого демона, тот просто стоял в стороне, закрывая единственный проход в пещеру, но не вмешивался, лишь наблюдал. Очевидно, договор пока действовал, это единственное преимущество, которое пока еще оставалось, необходимо сохранить его любой ценой. А как его возможно нарушить? Самое очевидное решение, если они сами атакуют демона. В таком случае его ответные действия будут считаться самообороной и договор будет аннулирован. Но есть и некоторые нюансы, атака не должна быть какой попало, а должна нести непосредственную угрозу жизни демону и враждебное намерение, только тогда это сработает. То есть решение, очевидно, главное не атаковать его напрямую мощными атаками, а значит в первую очередь необходимо разобраться с этой кучей мяса. И все же Айнзу было очень интересно, откуда он достал такое количество низших демонов. Чтобы призвать их самостоятельно с инфернального плана, ему бы понадобилось либо приличное количество времени, либо значительная цена, например в виде части его личной силы. На второе демоны очень редко идут, т.к. личная сила для них – это все. К тому же сам демон не выглядел ослабленным. Так каким образом ему удалось собрать такую армию, это еще предстояло выяснить. Но пока что были дела и поважнее, необходимо было начинать действовать, и не давать тому лишнего времени. Мегумин, ни в коем случае не используй магию взрыва, иначе погребешь нас тут всех. Начало Инс, держись позади товарища и не выступай вперед, поняла? Ха-ха-ха, ничего не поделать, из-за коварства демона теперь сильнейший козырь нашей героической группы в виде гениальной меня, запечатан. Ничего не поделать, придется положиться на товарищей, с которыми мы преодолели огонь, лед и дьявольский рог, воскликнула пафосно та. Далее, Юн-Юн и Рин, вы основная огневая мощь команды, будете на острие атаки расчищать путь, только не используйте огонь, иначе задохнемся, бейте ветром или землей, у АТ такая ответственная роль. Я правда справлюсь, начала заикаться Юн-Юн. Нет, я обязана справиться. Мои товарищи полагаются на меня. Положитесь на Рин, Сатору сама. Я сделаю все, чтобы вы смогли обезглавить демона и показать ничтожному его место. С фанатичным блеском в глазах выдала Инатиха. Сесилия и Даркнесс, вы лечите и защищаете группу от любых угроз, которые встретятся по пути. Вы единственная защита команды, помните об этом. Ха-ха-ха, не очень охота работать вместе с этой еретичкой культа Рис, но ничего не поделать. Жизнь маленькой Лолиты зависит от меня, и я обязана ее уберечь во имя милостивой Аквы сама, выдала жрица, подобравшись поближе к Мегумин. Ах, великолепно, просто замечательно. Столько жестоких и злобных демонов вокруг, и лишь я одна являюсь живым щитом для команды. Какая же потрясающая ситуация. Хозяин, я готова идти за вам до конца своих дней. Даркнесс спешно утирала слюни, пристраиваясь впереди группы. И Крис. Айнс серьезно взглянул на воровку. Ты здесь самая адекватная, потому доверяю руководство группой тебе. Действуй по ситуации, но главное, пробивайтесь наружу. Сузуки-сан, какое руководство? Вы ведь лидер группы. Почему я? Заголосила удивленная Крис. Будешь моим заместителем. Айнс вдруг встал в низкую стойку и вставил руки вперед. Выдвигайтесь сразу по моей команде. 3, 2, 1. Сузуки-сан, я не справлюсь, я, паниковала Крис, пока Айнс заканчивал отсчет. Раздался дикий рев, разошедшийся под сводами пещеры. Демоны, которые окружали их, вдруг потеряли ориентацию и позамирали на месте. Все, пошли, рывок, рывок, рывок. Айнс вдруг призвал перед собой белоснежный щит и рванул вперед, сметая перед собой толпу демонического мяса, направляясь прямо к главному виновнику, высшему демону Хосту. А, как так получилось, я же не подхожу для этой роли. Позади послышался ослабленный голос воровки, но тут же налился силой. А, черт возьми, ничего не поделаешь. Рин-сан, Юн-Юн-сан, ветровой резак на 11 часов. Даркнесс, смотри в оба, мы прорываемся, защищай нас. Всего спустя мгновение послышались уверенные команды. Айнс внутренне улыбнулся, он не ошибся в ней. Пока его не будет, еще есть кому позаботиться о команде. Верно, сейчас у него была иная задача, с которой мог справиться лишь он один. Бах! Айнс, пробив себе дорожку среди демонического мяса, на полной скорости вписался в здоровую тушу перед собой и, протащив ее на несколько метров, буквально вдолбил в каменную стену. Хо-хо, сколько силы и решимости! Подал насмешливый голос Хост. Но ты правда уверен, что так стоит поступать? Я ведь и в ответ могу атаковать. Ты сам развязываешь мне руки. Демон пытался отпихнуть Айнза, но не в силах был это сделать, т.к. тот его основательно прижал щитом. Хватит пустого блефа. Пока я тебя не атакую с угрозой для твоей жизни, ты не можешь нарушить договор. Айнз с силой впечатал демона в стену, Тот с трудом мог пошевелиться. «Га-га-га, вот как, а ты неплохо знаком с дьявольской магией договоров. Хорошо придумано. Раз ты пользуешься щитом, то угрозы для моей жизни нет, хитро. Мыслишь подстать нам, демонам. Все же ты не простой герой. К твоему великому сожалению, я никакой не герой, демон-хост». Светящиеся огоньки глаз смотрели на демона в магическом зрении через прорези шлема. «Поэтому отпускать тебя отсюда живым не намерен. Ты угроза моим планам, а потому неизбежно вернешься обратно в ад. Га-га-га, какие смелые слова. Иной раз я бы посмеялся как следует. Люди вечно любят впустую бахвалиться, но почему-то чувствую, что это не твой случай». Тот ответил таким же огненным взглядом Инферно. «Тогда есть другое предложение. Как насчет того, чтобы стать на нашу сторону и помочь возродить владычицу в Альбах? А уж она по возвращении в этот мир может помочь любым твоим планам, не сомневайся». Наступила пауза. Было чувство, будто рыцарь в доспехах обдумывает предложение демона. «Для тебя это не такая уж плохая сделка. Ты же не герой, верно? Тогда ты не обязан следовать эгоистичным человеческим просьбам». Заметив колебание воина, демон продолжил давить. Так прошло еще несколько мгновений. На это предложение, наконец, воин отмер. «Я отвечу отказом». «Хо, почему же? Позволь спросить. Только не говори, что из-за необъятной любви к человечеству. Ни за что не поверю. Ты совершенно не похож на местных героев, потому что просто не вижу смысла». Спокойно ответил он. «Не в твоих силах дать то, что мне нужно, и даже не в силах твоей богини в Альбах. Впрочем, тот комок меха, который ты называешь богиней, все еще может послужить моим планам, поэтому его отдавать в любом случае не намерен. Так что смирись, ты просто исчезнешь здесь и сейчас из этого мира. Га-га-га, сколько высокомерия, человечишка. Причем в твоих словах я слышу полную уверенность в своей правоте. Просто немыслимая гордыня. Мы, демоны, очень чувствительны к таким вещам». Вот только, веселые нотки вдруг исчезли из голоса демона, и он стал серьезным. «Не советую недооценивать силы ада и тьмы. Ты еще пожалеешь, смертный, когда поймешь собственное бессилие перед ликом настоящей силы зла. Мы тут, в отличие от алых клоунов, не в крутость играем. Очень скоро ты будешь молить отправить тебя в ад». Улыбка демона исказилась в оскале. «Но первыми туда отправиться». И в тот же момент вдалеке раздались голоса. «Нет, что происходит? Откуда тут взялись еще демоны? Стены. Не подходите к стенам, они набиты ловушками. Че, что же делать, нас окружают?» Голоса девчонок донеслись даже досюда. Впрочем, в этих пещерах эхо было достаточно сильным, так что неудивительно. Хотя немного странно, почему Айнс до этого почти ничего не слышал. «Га-га-га, ну вот и началось. Сначала твои спутницы первыми познают отчаяние, а после придет и твоя очередь. Ты познаешь свое бессилие и ничтожность. Что ты сделал?» Айнс усилил напор на демона. «Снова призвал демонов? Да откуда ты взял столько миньонов? И правда, откуда демон улыбился во все клыки? Впрочем, ты сам скоро все узнаешь, а мне бы пора отправиться на основное шоу». Вдруг демон вытащил из-за спины смутно знакомый Айнзу красный кристаллический шар. Тот тут же запылал рубиновым цветом. «Догоняй, если не хочешь пропустить развязку, воин-повелитель». Вспышка. Айнз почувствовал, что его что-то рвануло за плащ, и вместе с этим ощущение веса под щитом пропало, он впечатался в стену. «Что происходит?» Айнз оглянулся. Демона и след простыл. Он буквально испарился на месте, да еще и оборвал его любимый плащ. Но как это возможно? Неужели телепортация? Но как? Он же не владел подобной магией. Айнс быстро начал соображать. Раньше он точно не заметил за ним подобных способностей, иначе их ранний бой развивался бы совершенно иначе. И тут он вспомнил о красной сфере, что видел ранее. Неужели? Дикая догадка пришла ему в голову, ведь эту сферу он уже видел раньше. Как раз, когда зачищал пещеру гоблинов. Это место – подземелье. Плохо дело. Айнс тут же рванул в сторону раздававшихся голосов. На появление подземелья он точно не рассчитывал. Нужно было срочно что-то делать, пока еще не поздно. Глава 34. Битва в окружении. Айнс, используя рывок, несся по коридорам подземелья и обдумывал ситуацию. Если это место действительно является подземельем, то они в крайне невыгодном положении. Теперь становилась понятна абсолютная уверенность демона, а также то, откуда появились эти низшие демоны. Если демон является хозяином подземелья, то он просто мог призвать их за некоторое количество ресурсов. Неизвестно, как такое произошло, но если это правда, то он получал огромное преимущество. Насколько огромное, это сильно зависело от личных навыков и опыта хозяина подземелья, а также от того, насколько он успел подготовиться к их визиту. Но если брать какой-либо пример для этого, в прошлом их гильдию как-то пытались взять штурмом, и захватчики добрались аж до 8-го этажа их великой гробницы. Именно там они с товарищами обломали клыки захватчикам. А ведь защищали гильдию всего 41 человек. 41 против нескольких сотен. Как такое вообще возможно? Ну, у них, как у хозяев, было в распоряжении множество нипов, ловушек, артефактов, просто призываемого мяса, но одного этого все равно мало. Тем не менее, им все же удалось отбить эту немыслимую атаку. Они победили противника, десятикратно превосходящего их в живой силе. Вот какое преимущество может дать собственное подземелье, а Назарик как раз и являлся таким подземельем, которое гильдия захватила и переоборудовала в личную базу. Конечно, Айнс не думал, что это подземелье было настолько развитым, но уже одно его наличие давало огромное преимущество. Взять ту же кучу призываемого мяса, или та способность к телепортации, Айнс был уверен, что все это возможности, которыми обладает хозяин подземелья. А раз так, то у них серьезные проблемы, девчонки сами с этим не справятся. Рывок, рывок, рывок. А потому Айнс, выпивая на ходу эликсир выносливости, постоянно использовал классовые навыки, чтобы как можно быстрее добраться до места действий. Куда именно необходимо держать путь, догадаться было нетрудно. Девчонки после себя оставили превосходную королевскую дорожку, будто специально для него. Кучка обезображенных, подгоревших и выпотрошенных трупиков низших демонов валялись в проходах. И хорошо бы просто валялись, но они на его глазах поглощались. Без сомнений, это было подземелье, только у него есть подобный функционал. Понимая, что времени практически нет, он ускорился. Через несколько минут он достиг выхода в большую пещеру. За поворотом уже слышались различимые и знакомые женские голоса. Он хотел завернуть туда, как, бац, Айнс просто вписался в пустое пространство, ведущее в пещеру. Будто перед ним была невидимая стена. Он попробовал пробиться силой, но было бесполезно. Очевидно, барьер его не пропускал. И самое отвратительное то, что сам также не мог ему нанести урона. А внизу, в самой пещере, продолжали разворачиваться события, которые он прекрасно видел и слышал. Пещера представляла из себя обширное пространство с потолком в несколько десятков метров. Свет от светлячков артефактов на самом верху освещал округу. Округу, которую чуть ли не целиком заполонили низшие демоны, типа бесов, чертей и гончих, также присутствовала низшая нежить и даже обычные слабенькие монстры, типа гоблинов и кобальдов. В целом это монстроморе представляло собой настоящий микс всевозможной нечисти. И среди этого моря нечисти был небольшой островок спокойствия, прямо в углу пещеры на небольшом возвышении. Подъем на уступ выступал таким образом, что большой толпой туда нельзя было забраться, только по стенам и узкой дорожке, ведущей наверх. И там как раз были зажаты девчонки, изо всех сил отбивающиеся от этого монстроморя. Кое-как у них получалось обороняться, учитывая, что Даркнесс стойко блокировала собой единственный проход, а Юн-Юн, Рин и Мегумин, стоя позади нее, посылали ветровые резаки, каменные пули и молнии прямо в толпу, что пыталась лезть по стенам, либо слишком сильно давила на Даркнесс. Дела вроде у них шли неплохо, но именно что вроде, на самом деле ситуация была довольно неприятной. «Кобальды, куда же вы? Я прямо здесь!» Рыцарша впереди взмахнула мечом, чтобы привлечь внимание существ. Те тут же кинулись на нее. Гоблины и хобгоблины тоже, не проходите мимо. Она влетела в другую группу существ, пытающуюся пролезть мимо. Бесы, импы, а вы куда собрались? Очень скоро те тоже накинулись на нее. Вокруг девушки-рыцаря очень быстро образовалась целая куча существ, чуть ли не сбитых в единый мясной ком. В этой куче Маликова только не было. Все они кидались на девушку-рыцаря, но та не пропускала их дальше, стойко переносила все атаки. И хотя они практически не наносили ей вреда, со стороны об этом сложно было догадаться. Ведь целой орде противостояла одна единственная девушка-рыцарь. Это просто фантастика. Сколько же различных монстров хотят обесчестить мое молодое рыцарское тело. Эти животные не собираются церемониться, и если я ослаблю бдительность, те явно не упустят своего шанса. Девушку практически не было видно за всей этой ордой, но голос пробивался вполне отчетливо. «А, нет, нельзя, что же я делаю? Нельзя наслаждаться этими ощущениями, пока позади меня мои товарищи. Но какой соблазн, второго шанса испытать нечто подобное возможно не будет. Нет, нужно быть стойкой. Но какой соблазн. Голос был решительный, но все больше затухал, казалось, рыцаршу утаскивает куда-то вглубь, на землю, быстро. Вдруг раздался в стороне голос, все девчонки рядом попадали вниз, хотя насчет рыцарши уверенности не было, ту полностью затянуло в себя монстра море, инферно. Пергаментный свиток сгорел в руках Мегумин, тут же столб огня выстрелил вперед, охватывая всю площадь впереди на несколько десятков метров. Пламя буквально пожрало все окрестности, включая и кучу монстриков в округе. Целый огненный вихрь взвился в воздухе, через минуту он уже спало, но на его месте остался лишь пепел и некоторые теневые силуэты, которые мигом превращались в пыль. Но не все обратилось пепелом, лишь одинокая человеческая фигура шевелилась. Она была вся в копоти, но вполне живая. «Юн-Юн, Рин-Семпай, быстро тащите ее сюда!» — крикнула Мегумин. Девчонки подлетели, и втроем, прилагая значительные усилия, затащили рыцаршу обратно на уступ. «Че, что ты делаешь?» «Мегумин, Сузуки-сан же сказал не использовать огонь, да ты чуть не испепелила, Даркнесс!» — воскликнула Юн-Юн. «Я в порядке, просто чуть-чуть голова кружится, хе-хе, и лишь чуть-чуть одежка подгорела». Рыцарша тем временем сидела на земле с широкой и глупой улыбкой. «Видишь, она в порядке», — спокойно ответила Мегумин. «Даркнесс — крестоносец, так что она должна была выдержать нечто подобное, да и огонь ее почти не задел, я старалась бить повыше». «Че, что значит не задел? Ты что несешь, Мегумин? Даркнесс все еще ранена. Сестрица Сесилия, исцели, пожалуйста, Даркнесс». Повернулась она к ней. «Ух, не хочется применять чудеса аквысамы на еретичных последователей культа Рис, но если моя Лолита просит, так и быть». Та побежала в сторону рыцарши. «Вау, сколько тут трупиков демонических тварей, неплохо для служителя Рис. Видишь, все нормально, не разводи панику на пустом месте, Юн-Юн. Ты позоришь имя алых демонов». Мегумин насмешливо обратилась к ней. «Мегумин, так все равно нельзя. Даркнесс наш товарищ, как ты могла?» — продолжала наставить та. «Так еще и использовала мощную магию продвинутого ранга. А-а, хватит уже. Хочешь сказать, мне лучше было использовать мою магию взрыва?» Мегумин стала копаться в сумке, доставая некие драгоценные камни. «Нет, не смей. Мастер же сказал». «Вот именно, что мастер сказал. Я всего лишь действую, как он мне и говорил, подстраиваюсь под ситуацию. Только мощная магия, типа инферно, могла избавиться за раз от всех этих монстров. Теперь у нас есть небольшая передышка». Это была правда, округа на пару десятков метров была полностью обуглена. Жар до сих пор шел оттуда, и монстры не рисковали приближаться. Каменная стена. Мегумин выставила два янтарных камня, и те тут же обратились в пыль. А следом две внушительных каменных стены поднялись из земли, полностью закрывая проход к ним. Стены были не очень больше, по паре тройки метров в высоту, но ТК, они находились ен возвышении, преодолеть их монстрам будет непросто. «Вот видишь, теперь у нас есть немного времени, и можно теперь подумать, что нам делать дальше. И все же, можно было не использовать огонь. Мастер ведь говорил, что в подземелье это опасно. ТК, сгорит воздух и жар повышается. Аха, даже не верится, что ты занимала второе место после меня в академии». Тяжко вдохнула Мегумин, приложив руку ко лбу. «Ты чувствуешь где-нибудь этот жар? Конечно, та вдруг замерла. Или нет, что происходит? Почему? Очевидно, потому что горячие потоки воздуха куда-то уходят наверх, а значит, рядом находится». Мегумин указала на потолок. Свод пещеры был покрыт трещинами, а оттуда явно задували потоки воздуха. Также были заметны водяные разводы, откуда спадали небольшие капельки. «Поверхность, неужели там выход? Ты настолько продумала все, чтобы найти его, Мегумин? А ты как думала, кто по-твоему самый гениальный маг нашей деревни?» Та пафосно положила руку на повязку. «Говоришь, нашли выход, можно поподробнее?» Будто из воздуха появилась воровка. «Крис-сан!» — воскликнули алые девчонки. «И когда только ты успела, благодаря тому, что вы зачистили столько демонов, удалось легко вернуться к вам. Так что насчет выхода, а то я разведку провела, но толком ничего не обнаружила. Есть, правда, небольшая подземная речка ярусом выше, она может вести наружу. Но в остальном это подземелье тот еще лабиринт. Нам предстоит попотеть, чтобы выбраться отсюда». «Вот как и ожидалось от сил тьмы. Они испугались моей великой силы и мастера. Мегумин, давай серьезнее. Что нам делать? Как нам туда попасть? Насчет этого есть идея, но необходимо подождать мастера, только он может снять печать с моей силы, которую я не в силах контролировать и позволить выйти за пределы. Так что подождем его и... Но не успела Мегумин договорить, как ее прервали. Долго придется ждать, алая девчонка. Очень долго или даже никогда. Га-га-га. Раздался по пещере знакомый всем голос демона. Глава 35. Взрыв. А вскоре появился и сам демон. Здоровая туша под 2 метра, сложенные крылья за спиной и огромные рога. На его клыкастой пасти сложно было различить эмоции, но похоже был в хорошем настроении, и это было странно, ведь он, неважно выглядишь, демон, неужели мастер уже успел показать тебе твою ничтожность, выкрикнула Мегумин, знай же, что с этим героем не сравнятся даже сотни порождений тьмы вроде тебя, видок у демона был тот еще, он прихрамывал на ногу, одно крыло было продырявлено, морда обожжена в копоти, порезы по всему телу, а также обломанный рог, тем не менее, га-га-га, он точно был непростым противником, но это в прошлом, теперь он кормит червей, и вместе с этим кинул плащ, утащенный у Айнза, на пол пещеры, че что, вдруг воскликнули девчонки, в ступоре палясь на эту картину, ты лжешь, да неужели, тот скрестил руки на груди, верить или нет, дело ваше, но факт есть факт, га-га-га, Н не может быть, как же так, простонала Юн-Юн, очевидно же, это ложь. Сатору сама не мог так легко проиграть какому-то демону, воскликнула Рин. Конечно ложь, а плащ он наверняка просто украл, дополнила Мегумин. И вообще это странно, как он мог навредить мастеру, на него же договор должен действовать. Посмотри, как он изранен, Мегумин. Наверное, мастеру пришлось атаковать его и... Замялась Юн-Юн. Он каким-то образом оказался здесь. Все равно странно. Мастер не мог совершить такой глупой ошибки. И что нам теперь делать? Без мастера мы не сможем. Вот именно. Без вашего дорогого мастера вы лишь кучка ни на что негодных девчонок. И сейчас я вам это докажу. Демон вышел вперед и мгновенно переместился. Он мигом оказался у каменной стены. Кажется, девчонки так и не поняли, что произошло, как он уже действовал. Поднял кулак и бах! Каменная стена взорвалась кучей обломков. Сразу же образовалась огромная дыра в несколько метров диаметром. Га-га-га, ну вот вам и конец. Рассмеялся тот и махнул лапой. Тут же свора монстров кинулась к проходу и стала протискиваться к ним, полностью забивая проход своими тельцами. «Даркнесс!» — крикнула Крис. «Ты можешь продолжать. Уже бегу. Приманка!» Даркнесс тут оказалась в проходе, и толпа монстров накинулась на нее. Она фактически заткнула проход собой, но монстров не пропустила. «Рин, Юн-Юн», продолжила Крис. «Давайте, ветряной резак». Ха-два воскликнули девчонки, зеленые камни в их руках рассыпались, и вихри ветра словно лезвия гильотины, стали нарезать монстров на куски. Однако, всего через мгновение будто из-под земли появились новые монстры. Магические круги возникли на полу и оттуда выбирались новые существа. Причем это были не только демоны, но куча самых разных низкоуровневых монстров. Че что, он призывает их, да еще в таком количестве. Но как демоны не обладают подобной магией, выкрикнула Юн-Юн. Это плохо. Мегумин сжала посох в руках, те подрагивали. Мастер, где же вы? Так мы не, и долго вы так продержитесь, интересно? Га-га-га, рассмеялся демон, пока новые монстры набивались в проход, который удерживала рыцарша. Ваш крестоносец, конечно, выдающийся, но даже она не сможет вечно сдерживать эту орду. Девчонки сжали кулаки, бессильно смотря на демона. Тот был сильно изранен, но, его, казалось, это совсем не волновало, он продолжал насмехаться над ними. Эн, неправда. Как только Сатору сама вернется, так сразу же, начало и натихо, но, вернется, га-га-га. Демон откинулся назад и засмеялся. Если только в виде нежити, может и вернется. Тогда я даже, возможно, великодушно позволю ему вступить в наши ряды. Га-га-га. Плохо дело. Он прав, прошептала Крис. Даркнесс не полностью восстановилась. Так мы долго не продержимся. Нужно что-то делать. Рядом Мегумин снова с силой сжала посох и подозвала других. На самом деле у меня есть идея. После минутного обсуждения. Че что? Ты спятила, Мегумин. М-мастер же тебе строго-настрого наказал использовать свой. Нет, возможно, это действительно единственный выход. Правда, нам понадобится немного удачи. Загадочно улыбнулась воровка Крис и сделала странный жест пальцами. С удачей я могу помочь. Благословение. Рой золотистых снежинок вырывался из рук Сесилии, и их было целое облако. А я, Какое сильное благословение. Обычно эффект в несколько раз слабее. Это несомненно великодушие великолепная Квы сама. Если это поможет нам спасти Сатору сама, то, прошептал Эрин, разумеется, и это не все. Если все получится, то мы не только выберемся отсюда, но одновременно избавимся от демона, горячо подтвердила Мегумин. Девчонки повернулись к ней и одобряюще кивнули. Обычно Мегумин не стала бы спрашивать разрешения для своих действий, но сейчас от нее зависели жизни всех. Ну что, закончили молиться ничтожным светлым башкам. Будьте уверены, что на этот раз вас не спасет даже богиня удачи Рис. А нам это и не нужно, ведь у нас есть. Мегумин развернулась к демону. Сила лорда истинного разрушения, и сейчас ты ощутишь на себе ее мощь. Вместе с этим магическая энергия стала собираться вокруг посоха. Не может быть, демон в шоке отшатнулся, его ноги подрагивали, а сам он стал бледным. Ты хочешь использовать взрыв здесь, не смеши меня, это же самоубийство, ты не посмеешь. Так проверь на собственной шкуре, посмею я или нет. Мегумин воздела посох, а лорд разрушения, приди в этот мир. Да воссияй темной звездой хаоса в этих очах. Нет, не верю. Быть того не может. Ты блефуешь. Тот заскрипел зубами, а следом достал странную светящуюся алую сферу. Но на всякий случай. Призыв. Тут же в воздухе появились две виверны, которые покружили немного вокруг демона, а после кинулись на девчонок. Молния. Ха, два голоса хором выкрикнули, и виверны оказались сбиты. Юн-Юн-сан, Рин-сан, отличная работа. Защищайте Мегумин. Отозвалась Крис, и это не все сюрпризы, демон-хост, не стоит нас недооценивать. Она посмотрела в потолок и, порывшись в сумке, достала новый свиток, моретрясение. Тот немедленно намок и распался, но далее, ничего не произошло. Че что за, демон тут же вернул себе уверенность. Как и думал, вы лишь блефовали, и эта алая девчонка тоже не посмеет. Сейчас вы все, треск-треск. Внезапно камни на потолке все больше стали расходиться трещинами. Внимание всех повернулось туда. Я очень хорошо обследовала эту местность и узнала кое-что интересное. Куда бы ты нас ни переместил, прямо над нами находится свободное пространство и река. Что будет, если немного взбаламутить воду в ней? Бах-бах. Вместе с грохотом трещины все больше расширялись, камень осыпался, появились ручейки. Вы чертовы психи! Демон в шоке уставился наверх. «Но тогда у вас самих будут неприятности, но у тебя их будет гораздо больше», — воскликнула Крис. «Бам! Бам!» Каменная порода стала разлетаться, потолок обваливался, а вода мощной струей ударила по монстрам. Потоп начал расходиться по пещере. «Тебе конец, демон-хост. Ты нас недооценил и отправишься обратно в ад. Мы отомстим за героя этого времени, Сузуки-сана». Лицо Крис было уже полностью красным. Не привыкла она говорить такие смущающие речи. Да воссияет черная звезда хаоса в этом безумном мире. Мегумин закончила читать заклинание. За мастера. Она направила посох на демона. Взрыв. Бум. Огромный вал огня взрывной волной обрушился на пещеру. Казалось, Армагеддон сошел в этот мир. Девчонки забрали Даркнесс, сгруппировались вместе и выставили магические барьеры из свитков, а также создали небольшое каменное уплотнение прямо в стене пещеры. Взрывная волна взрыва и потоки воды бились в штормовой эйфории в центре, в то время как они сами сидели в каменном мешке. Наблюдая за этим безумием стихии, Мегумин отозвалась. «Ха-ха-ха, теперь-то ему точно конец. Демон гарантированно труп. Осталось лишь найти мастера и...» «Мегумин, ну почему ты вечно это делаешь? Сколько раз в школе нам говорили...» Не ставить флаги. Некоторые фразы абсолютно запрещены для произношения. Ты забыла уже, что было по пути в Аксель. Это, замялась она. Тогда это были проделки Арнис. Она натравливала на нас монстров. Это совершенно другой демон. Уж на этот раз. Но тут она вдруг проглотила слова. Буйство стихии прекратилось. Вместо этого вода и огонь начали вращаться словно в смерче и водовороте, и очень скоро вся стихия всосалась в одну единственную точку, а на ее месте появился. Га-га-га, вы все-таки это сделали, алые демоны и правда безумцы, но за это вы мне и нравитесь, высший демон-хост, причем он был абсолютно невредим, ни следа от прошлых травм, наконец-то договор аннулирован. Га-га-га, тяжелое давление демонической ауры обрушилось на девчонок, ну вот, я так и знала. Отчаянный крик Юн-Юн разнесся по пещере. «Может, все-таки стоило попробовать с ним подружиться?» Пробубнила она про себя. «Прода каждый день до самого финала. В конце недели будет дополнительный сюрприз». Глава 36. Айнс воин vs демон, части. Демон исходил смехом на их глазах, более того, он был полностью здоров, будто ничего и не было. Че, что происходит? Как такое возможно? Заикаясь, произнесла Рин. Он же полностью невредим. Даже раны, нанесенные Сатору, сама исчезли. Что это значит? Девчонки в ответ лишь молчали, им нечего было сказать. Никто не понимал картины перед ними. Что такое? Чего языки проглотили? А ведь совсем недавно кто-то обещал покарать меня. Га-га-га. Демон наслаждался их бессилием. Так и быть, поведаю вам кое-что интересное. И он в подробностях описал то, как заманил их в ловушку. Все было продумано, начиная от телепорта в это подземелье, и заканчивая разделением их с воином-повелителем, а после и самым главным элементом, аннулированием договора. Выполнив все эти пункты, теперь он мог абсолютно свободно действовать.